Глава 9. Завтрак в постель. Я открываю глаза, пахнет горячим шоколадом и свежей выпечкой. Сон сразу куда-то улетучился, и валяться больше совсем не хотелось. Приятно просыпаться вот так, не от звуков музыки и ругающихся соседей, этакий бесплатный будильник, бонус проживающим в кампусе, а от запаха еды. Живот урчал, будто говоря, пора просыпаться. Открыв глаза, я увидела занятную картину. Стив сидел на краю кровати и с аппетитом сметал с подноса булочки, закусывая их виноградом. Он сразу заметил, что я проснулась. «Это должен был быть завтрак в постель», — сказал он, кинув в рот кусочек отрезанного яблока. «Но ты все не просыпалась, и я решил проверить, не отравлена ли еда. Завтрак в постели — это мило и романтично, но Стив не был бы Стивом, если даже это не превратил бы в одну из своих шуточек. Впрочем, сейчас это меня не раздражало. Судя по цветущему виду Стива, еда не отравлена и выглядит аппетитно. Я взяла слоеную булочку с вареньем и жадно откусила. Мягкая и хрустящая, она просто таяла во рту. Как же вкусно! Я поймала на себе напряженный взгляд Стива. Не знаю, о чем он сейчас думал, но картонный стакан с кофе в его руке прогибался от давления. Впрочем, наверное, знаю. В его черных глазах снова мелькнул тот особый огонек. Я смутилась. Увидев это, Стив резко встал с кровати. «Кстати, скоро мы уезжаем. Знакомиться с твоей мамой». «Вы же знакомы». «Ну, для родственников этого недостаточно. Так что нас ждут». Он посмотрел на часы и самым обыденным тоном добавил: «Альберт заберет нас через час». Я, мягко говоря, была в шоке. «Через час?» В моих мятых, немытых волосах пол-литра лака, из одежды в номере только свадебное платье. Он явно не в курсе, что девочкам мало просто плюнуть на руку и хорошенько растереть по волосам, чтобы стать красоткой. Я бросила булочку на поднос и побежала в ванную. Как в дорогущем отеле в номере для новобрачных может стоять один единственный тюбик? Только пахнущая свежевыбритым мужиком жижа «For Men», которую, похоже, тут считали не просто гелем для душа, а волшебным средством на все случаи жизни. Шампунь, жидкое мыло, как еще его можно использовать? Может, оно здесь еще стиральным порошком и средством для мытья посуды служит? Изысканный интерьер, хорошее освещение, даже какие-то аромасвечи зажгли, чтобы приятно пахло. Но, похоже, на закупках тут теперь экономят. Намылила, смыла. Черт, жесткие непослушные волосы торчали во все стороны и никак не хотели распутываться. Выход один, и он неутешительный. Расческа. Даже думать об этом было немного больно. Я рьяно и с полной самоотдачей прошлась по волосам этим изобретением сатаны, проредив свои волосы. Больно, но значительно лучше. Космы еще торчали, но все было намного-намного лучше. Это можно исправить, собрав их хвост. Осталось разобраться с одеждой. «Фух, я уже думал, что ты там уснула. Что ты там делала так долго?» Я не слушала его ворчания. Объяснять ему вот сейчас себе дороже. Чтобы разжевать все тонкости, уйдет не один час, и вряд ли ему будет интересно. Я начала надевать свадебное платье. Фасон рыбка. Если срезать снизу все эти витиеватые шторы, то должно получиться неплохое платье. «У тебя есть нож?» «Нож?» «Есть, но зачем?» – с опаской спросил Стив. Оттянув шлейф платья, я закрыла глаза и полным от отчаяния голосом сказала: «Режь». Глаза Стива округлились. «О, Господи, зачем? Тут больше нет одежды. В чем мне ехать?» Стив рассмеялся. «Тебе бы это, валерьяночки попить. По пути заедем куда-нибудь и купим». Мы вышли на стоянку, и там нас уже ждал Альберт. «Мсье Стив поражен вашей пунктуальностью», сказал лысый мужчина в деловом костюме. «Похоже, брак на вас влияет крайне положительно». На заднем сиденье автомобиля сидела Анна и махала нам рукой. «А она что тут делает?» «Этой встречи я никак не ожидала». Стив сразу заметил мою реакцию. «Я договорился о собеседовании в одном лицее. Чтобы не заставлять девочку переться через весь город, я отправил Альберта ее отвезти». Альберт расплылся в наивной детской улыбке, которая даже мрачновато смотрелась на его истерзанном шрамами лице. «Точно об этом. Я просто поражен ее французским. Она ни разу не была во Франции, но говорит почти без акцента. Завуч тоже была в восхищении и сказала, что у девочки талант к языкам». «Какая умница!» – сказал Стив. «Будем надеяться, что она справится с нагрузками в лицее». «Ну, вы же, месье Стив, справились?» Альберт открыл мне заднюю дверь, чтобы я села. Анна была в восторге. «Там так круто! Там есть уроки китайского, а я как раз хотела его учить. И ты бы видела, как там круто! Мне показывали компьютерные классы и столовую. Просто шик!» Я обдумывала происходящее и не могла понять одно. «Зачем Стиву отправлять мою сестру в лицей? Его делу это никак не поможет. Завещание должны объявить уже через пару дней, а каникулы у Анны кончатся лишь через несколько месяцев. Какой в этом смысл? Зачем Стиву этим заниматься? Может, это такой рычаг давления? Может, он просто ищет болевые точки, на которые он сможет надавить, чтобы я не вздумала рассказать, что брак фиктивный? Где-то что-то расскажу, а сестра вылетит из лицея и отправится растрачивать свой талант обратно в этот притон для наркоманов, который у нас почему-то школой называют. И что мне теперь делать? Отказаться? Сказать, чтобы он не лез к моей сестре? Отправить ее в школу? Если сделаю так, разобью сестре сердце. А учитывая, в какую школу она вернется, может, еще и жизнь сломаю. Сначала мы договорились только о штампе в паспорте. Но теперь, похоже, Стив проникает в мою жизнь. Не просто проникает, хозяйничает и переделывает ее так, чтобы все рассыпалось без него. Во что же я вляпалась?